Глава 46. К моему огромному удивлению, несмотря на теснившиеся в голове вопросы и тревожные мысли, я заснула рядом с Роландом. Проснувшись, однако, обнаружила, что его руки уже не обнимают меня. Вторая половина кровати была пуста. А когда я провела по простыне рукой, почувствовала прохладу. Значит, Роланд встал уже давно. Я потянулась за телефоном и увидела 3 непрочитанных сообщения от Кэла, а также по меньшей мере 10 пропущенных звонков. «Что происходит, Самира? Мне уже не по себе, почему ты не отвечаешь?» «Выезжаю к тебе прямо сейчас». Последнее сообщение принесло облегчение, но ненадолго. Приподнявшись на кровати, я обнаружила, что кто-то сидит в кресле в углу комнаты. «О, боже!» — воскликнула я. «Роланд? Какого черта?» Встревоженный Роланд встал и поднял руки наверх. «Извини, не хотел тебя напугать». «Все в порядке», — выдохнула я, держась за грудь. «Почему ты там сидел? Что происходит?» «О, я принес тебе завтрак. Ну, я видел, как ты ходила куда-то ночью, пошел проверить и все такое. В общем, теперь жду, когда ты проснешься. Принес еду. Странно, понимаю, просто не хотел, чтобы ты подумала, будто я избегаю тебя». Он повернулся влево и взял поднос с завтраком, затем подошел к моей тумбочке и, слегка наклонив голову, поставил поднос туда. Я оглядела угощение. Французский тост, яичница-болтунья, чашка с фруктовым салатом, а также яблочный сок. «А что за повод?» Я села, прислонившись спиной к изголовью. Попросил Едиру приготовить. Он улыбнулся, затем переступил с ноги на ногу. «Я должен извиниться перед тобой за свое поведение вчера ночью». Он стоял в нескольких шагах от меня, неловко почесывая голову. Не хотел так кричать. «О, ясно. Я поджала губы, не зная, что сказать. Я не собиралась заверять мужа, что все нормально, потому что это ненормально. Совсем ненормально так срываться. Ночное происшествие заставило меня задуматься, часто ли Роланд ведет себя подобным образом, когда не получает того, чего хочет. Насколько близок он был к тому, чтобы схватить меня так же, как Мелани на Гавайях. Подойдя ко мне вплотную, Роланд опустился на колени и потянулся к моей руке. Я позволила ему взять ее. «У меня есть особенности, Самира, за которыми нужно следить. Я вспыльчив, знаю. Все держу в себе, скрываю эмоции, а потом они накапливаются и перехлестывают через край. Но я работаю над собой. Хочу стать более терпеливым, более понимающим. Конечно, ты нуждаешься в личном пространстве, и в павильоне тебе, наверное, спокойно. Я не имею ничего против. Но твои ночные побеги напоминают мне о Мелани. Она словно пряталась там от меня, и я не понимал, что с этим делать». «Что именно напоминает тебе о Мелани?» — спросила я, хотя и знала ответ. Прочитав ее дневники, я яснее понимала, что происходит в голове у Роланда. Она постоянно убегала посреди ночи, иногда и днем. Незадолго до смерти практически поселилась в павильоне. Я толком не знал, что жена там делала, хотя особо и не задавался этим вопросом. Вздохнув, он сжал мою руку. «Я хочу быть лучшим мужем для тебя, Самира. В браке с Мелани я наделал ошибок, и надеюсь, они не повторятся. Причина многих из этих ошибок — недостаток общения. Самира, я хочу, чтобы мы всегда были честны друг с другом». Забавно, что Роланд заговорил об общении. Мне сразу захотелось расспросить его о дневниках. Частички меня не терпелось выяснить, знает ли он о Мелани и Дилане. И если знает, то почему позволил Дилану остаться? Но я взглянула в ореховые глаза мужа и поняла, он не мог знать. Иначе он бы никогда не сохранил павильон и сами дневники и не общался бы так близко с Диланом. Значит, Роланд понятия не имеет, что в дневниках Мелани. Я не сомневалась, что он не переступал порог павильона после ее смерти. Если бы он провел там в одиночестве хотя бы 5 минут, то обнаружил бы дневники так же, как и я. Я сжала руку мужа и вздохнула. Я питала слабость к нему и все еще ему доверяла. В глубине души я была убеждена, он не имеет никакого отношения к смерти Мелани. Все это одно большое совпадение, а я надумываю. «Как ты отнесешься к тому, чтобы поиграть со мной в гольф?» — спросил он. «Что?» — рассмеялась я. «Я решил сделать тебе сюрприз и купил клюшки». Он ухмыльнулся, и я не могла не улыбнуться в ответ. «Я никогда в жизни не играла в гольф, Роланд». «А я на что? Хочу тебя научить». Я фыркнула от смеха, а муж поднес мою ладонь к губам. Он поцеловал мне костяшки пальцев, и я растаяла. Как можно любить его так сильно и при этом чувствовать, что доверие к нему все же пошатнулось? Он виновен или нет? Он что-то от меня скрывает? Мне нужно знать. Но прямо сейчас мне нужно другое. Подумать и разобраться. И если совместная игра в гольф поможет этому, то пускай. Ладно, хорошо. Я повернулась к подносу с завтраком. Можешь научить меня, но не удивляйся, если я в итоге сломаю какую-нибудь клюшку. Мы провели на поле час. Весна приближалась, но воздух еще не прогрелся. Небо было серым, снег почти растаял, но в тенистых местах, куда не добиралось солнце, еще лежали небольшие сугробы. За множеством акров зеленого газона с развивающимися флагами на миле вокруг возвышались сосны. Больше не было ничего. Мы не видели никого, и никто не видел нас. Настоящая глушь. Пока Роланд бил по мячу, я не отрывала взгляда от деревьев, ощущая легкий ветерок. Мне вдруг представилась женщина, бегущая к соснам. Темные волосы развиваются на ветру, на шее белый шарф. Она оборачивается. Кожа серая, с макушки струится кровь, стекая по лбу на полные губы. Ахнув, я моргнула. «Ты в порядке?» — спросил Роланд, приняв идеальную позу с клюшкой в руке. «Да». Я попыталась отогнать образ и, опустив голову, ненадолго зажмурилась. Однако, открыв глаза, снова увидела женщину. Петляя между деревьями, она скрывалась в гуще леса. Наконец она исчезла. Мелани. Роланд замахнулся, и клюшка с громким стуком столкнулась с мячом. Я вздрогнула и резко повернула голову. Мяч взмыл в воздух, а затем устремился вниз, мягко отскочил от газона и покатился в бункер. «Твоя очередь». Улыбнулся Роланд. «Хорошо». Я кивнула. Он протянул мне одну из новых клюшек, затем установил мяч на подставке. «А что за книгу ты читала вчера вечером?» Спросил Роланд, кладя мне руки на бедра, чтобы поправить позу. Я вытянула руки, сжимая клюшку. Да просто один любовный роман. Я дочитала первый том и хотела взять в павильоне продолжение. Там масса книг. Мелани много читала. Отступая, заметил Роланд. «Как думаешь, когда ты закончишь разбирать наследство Мелани и оборудуешь павильон для себя?» «Скоро. Я уже все рассортировала. Просто некоторые вещи, те, что в хорошем состоянии, нужно сфотографировать, чтобы продать онлайн, а остальное я пожертвую». «Хорошо». Ветер стих, поэтому я воспользовалась возможностью ударить по мячу. Тот улетел не очень далеко, совсем не так, как у Роланда. «Паршивый удар», — фыркнула я. «Наверное, мне нужно бить только под руководством профессионала». Взглянув на Роланда, я поняла, что он не смеется и даже не улыбается. Он смотрел совершенно серьезно. «Ты что-нибудь нашла в павильоне?» — спросил он. Его голос изменился. Муж говорил совсем не так легко и непринужденно, как еще несколько секунд назад. Голос стал ниже, звучал более хрипло. «Что, например?» Я крепче сжала рукоятку клюшки, под ложечкой засосала. «Не знаю. Что-то, о чем тебе стоит мне рассказать?» «Нет», — быстро ответила я. «Там просто одежда, книги и украшения, ничего особенного». Его лицо осталось прежним, мрачным, без тени улыбки. Роланд направился к гольф-кару и сел за руль. «Поедешь со мной к следующей лунке?» «Давай». Я забралась в гольф-кар, тот тронулся, но вдруг послышались крики. Кто-то звал меня по имени. Нахмурившись, я оглянулась. Кто-то шел на поле со стороны особняка. Роланд затормозил и тоже оглянулся. «Кого там черт принес?» Человек подошел ближе, еще ближе. Я ахнула, когда поняла, кто это.